Этим тоннелем они должны были идти до конца, затем свернуть направо и идти вдоль левой стены, пока снова не упрутся в тупик. Тогда им следовало подняться наверх и залезть в повозку, которая доставит их к другому подземному ходу. По тоннелю шли молча. Наконец они добрались до нужного тупика. Следуя полученным ранее указаниям, Лоренс взобрался вверх и трижды стукнул в потолок. Если человек, который должен был уже подъехать в это место, столкнулся с чем-то непредвиденным и не смог выполнить задание, им придется искать другой путь. Но едва Лоренс успел подумать о такой возможности, в потолке открылось отверстие, и Лоренс увидел прямо над собой крытую повозку. Подтвердив, что это он паролем «Перион» и отзывом «Нумай», Лоуренс пролез через отверстие в мостовой и в полу повозки. «Пока все идет нормально», — сообщил сидящий в повозке работник гильдии и помог Холла забраться внутрь. Он, конечно, знал, что Холла — воплощение волчицы, но, тем не менее, вид ее волчьих ушей, торчащих из макушки, его ошеломил. Впрочем, несмотря на свое изумление, он улыбнулся и произнес: «Наши дела всегда таят в себе сюрпризы». Затем он ловко задвинул отверстие в мостовой каменной плитой. «Там внизу еще один человек. Все нормально, ему нужно забрать лестницу и потом подняться в другом месте. Он передаст другим работникам сведения о гильдии Медиоха и затем покинет город». Видимо, гильдия Милана потому работала с такой невероятной эффективностью, что учитывала все детали и заранее принимала меры на все возможные случаи. Работник положил на место вытянутую из пола повозки доску и поспешно пробормотал: «Ну что ж, желаю удачи», после чего забрал у Лоуренса и Холла их свертки и сошел с повозки. Послышалось «Но!» возницы, и повозка двинулась. Пока что, казалось, все идет по плану. То есть, все, кроме реакции Холла. «Как хорошо, что ты цела и невредима». Лоуренсу с трудом удалось выговорить эти слова, не запнувшись. Это, однако, было все, на что его хватило. Холла сидела напротив Лоуренса и слушала, одновременно пытаясь развязать платок у себя на шее и прикрыть им голову. Затем она вперила в Лоуренса недовольный взор и, поправив самодельный капюшон, наконец-то ответила: «Неужели ты так рад, что я цела и невредима?» Лоуренс едва не ответил «да», но прикусил язык. Из-под только что надетого капюшона на него смотрели глаза, горящие гневом. Может, она себя плохо чувствовала? «Ты! Ну-ка назови мое имя!» Ну, по крайней мере, если Холла была способна говорить таким тоном, значит, все было не так плохо, как боялся Лоуренс. Однако под ее напором Лоуренс хоть и был вдвое крупнее, но все же отшатнулся. Он не понимал, что все-таки происходит с Холла, так что ему оставалось лишь положиться на первый пришедший ему в голову ответ. «Холла, да?» «Я Холла Мудрая!» Лоуренсу казалось, что Холла не говорит, а рычит на него. И все же он по-прежнему не понимал, что ее так разъярило. Если она желала извинений, он бы с радостью перед ней извинился сколько угодно раз. В конце концов, именно из-за Лоуренса ее поймали. Или в заточении с ней так дурно обращались, что теперь ей было больно об этом говорить. «Я могу назвать по имени всех и каждого, кто когда-нибудь за всю мою жизнь меня опозорил. И похоже, сейчас в этот список мне придется внести еще одно имя. Твое!» «Похоже, с Холлой действительно плохо обращались», — решил Лоуренс. Однако такую рассерженную Холлу он уже как-то видал, это было еще в деревне. Девушки, похищенные разбойниками и головорезами, так себя не ведут. Кроме того, если сейчас Лоуренс случайно ляпнет что-то не то, он лишь подольет масло в огонь, и Холла разозлится на него еще больше. Поэтому он молчал. Текли минуты. Вскоре Холла, которую, видимо, его молчание доводило до кипения, поднялась со своей скамьи и надвинулась на Лоуренса. Холла вытянула перед собой кулачок, он был стиснут с такой силой, что костяшки пальцев побелели, и дрожал. Лоуренсу было некуда бежать. Холла стояла прямо над ним, сейчас их лица находились на одном уровне. Взгляд Холла упирался прямо в глаза Лоуренса и, казалось, прожигал их насквозь. Разжав, наконец, руку, Холла ухватила Лоуренса за грудки. Ее рука оказалась точно такой слабой, как можно было предположить по ее облику. Лоуренс, однако, не пытался вырваться. «Какие у нее длинные ресницы!» Та же мысль прыгнула ему в голову снова. «Я же говорила тебе! Я хотела, чтобы ты меня спас!» Лоуренс немедленно кивнул. «Я была совершенно уверена, что спасать меня придешь ты!» «При одном воспоминании меня просто разрывает от злости!» Внезапно Лоуренс словно пробудился ото сна. Ты же мужчина, значит, ты должен был хотя бы появиться на поле боя. Все из-за тебя, это только из-за тебя я так опозорилась. Но сейчас с тобой все хорошо, верно? Перебил Лоуренс, прежде чем Холла завершила свою тираду. Холла с крайне недовольным видом закусила губу и отвернулась. Помявшись немного, Холла кивнула с таким тоскливым видом, словно только что выпила что-то горькое. «Возможно, тогда у нее были завязаны глаза», — подумал Лоуренс. «Возможно, Холла приняла за него, Лоуренса, пришедших за ней работников гильдии Милана, и сказала им что-то, что могла сказать только ему». За эти-то слова Холла и была так рассержена, считая, что они ее опозорили. При этой мысли Лоуренс приободрился. Он был уверен, что если бы туда к Холлу зашел он, то наверняка увидел бы у нее то выражение лица, о котором мечтал. Он медленно взял Холлу за хрупкие плечи, притянул к себе и чуть-чуть прижал. Сперва Холла упрямилась и пыталась противиться, но в конце концов сдалась. Несмотря на закрывавший ее голову платок, Лоуренс видел, как ее уши, только что стоявшие торчком, постепенно обвисли. Выражение гнева на ее лице сменилось на по-прежнему раздраженное, но видно было, что она сердится уже не всерьез. Обойди Лоуренс весь мир, скопи он много денег, все равно он не смог бы добыть то, что было сейчас прямо перед ним. «Это же так прекрасно, что с тобой ничего не случилось». После этих слов Лоуренса сердитые глаза Холлу медленно скрылись за веками. Наконец, Холлу кивнула, лишь слегка недовольно поджав губы. «Пока у тебя эта пшеница, я не умру», — сказала Холлу, ткнув пальцем в нагрудную сумму Лоуренса. Оттолкнуть руки Лоуренса, по-прежнему державшие ее за плечи, она не пыталась. «Для девушки есть пытка, столь же жестокая, как и смерть». Лоуренс потянул Холлу за руки, и она медленно прильнула к нему, положив подбородок ему на плечо. Лоуренс ощущал ее стройное тело, оно казалось лишь немногим тяжелее суммы с пшеницей. Вдруг Холла с озорной ноткой в голосе заявила. «Эх, я такая привлекательная, что в меня даже человеческие самцы влюбляются. Однако не было еще самца, достойного быть моим партнером». Холла высвободилась из объятий Лоуренса, и на лице ее вновь появилась ее прежняя нахальная улыбка. «Любому, кто попытается меня хоть пальцем тронуть, я скажу лишь «береги свою жизнь». «И кто бы он ни был, он будет бежать в страхе!» «Хе-хе-хе!» Со смехом произнесла Холла, и из-за ее вишнево-красных губ показались клыки. Услышав от Холла такие слова, любой бы перепугался. Однако есть и исключения. Внезапно улыбку Холла как ветром сдуло. Лицо ее стало совершенно безжизненным. Лоуренс почувствовал, что теперь это был не тот гнев, что раньше. Тихий гнев. «Угадай, кого я встретила среди тех людей, что меня схватили?» Теперь выражение лица Холлу можно было описать лишь словом «ненависть». Клыки показались из-за губ еще больше, Лоуренс невольно выпустил ее тонкое запястье и спросил. «И кого же?» «Интересно, кто мог так разозлить Холлу? Неужели кто-то, кого она знала раньше?» Лоуренс угадал. Холла наморщила нос и выплюнула. «Ярея! Ты ведь его знаешь, верно?» «Как?» Лоуренс хотел спросить, как такое может быть, но оборвал фразу. Ибо как раз в это мгновение ему в голову пришла мысль. «Я понял! Вот кто стоит за гильдией Медиоха! Граф Эйрендот!» Холла, всего-то хотевшая выплеснуть свой гнев и возмущение, была поражена внезапным выкриком Лоуренса и в ответ лишь изумленно распахнула глаза. «Человек, владеющий таким большим количеством земли, где выращивается пшеница, конечно, может требовать у покупателей зерна расплачиваться теми деньгами, какие он сам укажет. А если они получают право собирать налоги или контролировать торговлю пшеницей, это даст громадную прибыль и графу, и гильдии Медиоха, да и селянам тоже. Все верно. Теперь я понимаю, как кто-то мог узнать, что ты волчица». Холла непонимающе смотрела на Лоуренса. Но это его сейчас не волновало. Он обернулся к окошку в стенке, разделявшей повозку и козлы, и открыл створку. Тотчас один из двух возниц повернул к окошку ухо. «За гильдией Медиоха стоит граф Эйрендот. Пожалуйста, сообщи это господину Мархейту. Граф и торговцы его пшеницей, вот кто скупает монеты. Предоставь это мне». И возница проворно соскочил с повозки и был таков. Лоуренс подумал, что люди, которые должны были начать переговоры, наверняка уже сели на коней и скачут в тройни. Если переговоры продлятся подольше, и если гильдия Милана будет знать, как и где гильдия Медиоха собирает деньги, то, думал Лоуренс, с огромной денежной мощью гильдии Милана и с ее могучим именем, перехватить сделку у гильдии Медиоха будет вполне реально. Если бы это все выяснилось раньше, возможно, удалось бы даже избежать поимки Холлу. Тогда все дело пошло бы и вовсе без сучка и задоринки. Об этом Лоренс думал с сожалением. Однако сейчас сожалеть о случившемся было бесполезно. То, что это вообще удалось узнать, уже было хорошо. Когда Лоренс вернулся на свою скамью и сел, в задумчивости скрестив руки на груди, Холло, тоже занявшая свое место напротив него, произнесла: «Не понимаю». «Чтобы все объяснить, понадобится время. Однако то, что ты сказала, развеяло все сомнения». «Правда?» Лоренс не сомневался, что Холло с ее способностями не придется долго ломать голову, прежде чем она поймет. Впрочем, похоже было, что ей просто не хотелось об этом думать. Она с безразличным видом кивнула и закрыла глаза. Как Лоренс опасался, смена темы разговора испортила Холло настроение. Лоренсу казалось, что детскость Холло в отношении этой темы разговора выглядела чрезвычайно милой, но он твердо сказал себе прекратить эти мелочные мысли, ибо, возможно, то была всего лишь ловушка Холло, месть за то, что Лоренс ее перебил и сменил тему разговора. «Прости, что перебил тебя», — без экивоков извинился Лоренс. Холло ответила лишь кратким «ничего», но при этом приоткрыла левый глаз и взглянула на Лоуренса. Лоуренс, однако, продолжил говорить. Поведение Холла могло быть либо детским, либо хитрым и коварным. Третьего не дано. «Вообще-то, сейчас Ярей должен сидеть в заперти в амбаре. Этого требует церемония праздника урожая. То, что он появился в городе, уже говорит, что он как-то замешан в этом деле. Он знает торговцев, которые покупают пшеницу в этой деревне. Кроме того, старейшина деревни доверяет ему вести торговлю. И, наконец, большая часть торговых сделок заключается именно сейчас, после праздника урожая».